5. Типы из центра прибыли спустя полчаса на трех аппаратах, которые, должно быть, использовали антигравитацию, так как снаружи ничто в них не указывало на то, что они способны летать. Два из них по форме представляли собой утолщенные в средней части диски, имеющие форму линзы, но на третьем была установлена башенка, из которой выступало нечто вроде прожектора. Этот аппарат не приземлился, а неподвижно застыл примерно на 100-метровой высоте в 3 километрах к северу от отважного. На пиратском крейсере уже прозвучал красный сигнал тревоги. Все находились на своих боевых постах, и большие лазеры и фульгураторы следили за каждым движением этих летательных аппаратов. С такого расстояния было бы невозможно использовать ядерные торпеды. Да и в любом случае Рон не хотел уничтожить народ Дары вместе с этим возможным врагом. Внизу, в степи, образовалась группа людей, состоявшая почти половина на половину из охотников и новых прибывших. Увеличив изображение, Рон увидел, как Дара указывает на небо, затем на звездолет. Две фигуры отделились от группы и двинулись в направлении отважного. Дара и один из прилетевших. То был молодой мужчина среднего роста, одетый в короткую красную тунику без рукавов. В руках у него ничего не было. Он выглядел безоружным. «Стан, остаетесь за главного. Будьте бдительны, но без нервозности. Я вылетаю один и без оружия»,